мог бы и не извиняться, ибо он ни в чем не ограничен, а кроме того, он не сам ушел, его увели, но он все-таки извиняется из любезности. Ну, а теперь за дела. У нас есть время, но мы не можем позволить себе терять его. Сядь в свое кресло, вечная матерь, почтительно тебе об этом прошу. Тебе не пристало быть на ногах, если твой сын возлежит. А юноша с дольным именем пусть еще немного постоит перед фараоном, ибо мы займемся делами, вытекающими из моих снов. Они тоже пришли снизу, из дольней обители, и рождены заботой о высшем. А он, как мне кажется, благословен и снизу, и сверху. И так ты считаешь, Азарсиф, что нужно умерять изобилие для восполнения последующей нехватки и вовсю запасаться хлебом, чтобы раздавать его в годы засухи, благодаря чему низший не причиняет вреда высшему. «Совершенно верно, милый мой господин», — ответил Иосиф, и от этого чуждого этикету обращения на глазах фараона тотчас же засверкали слезы. Таково безмолвное указание снов. Никаких имеющихся амбаров и зернохранилищ не хватит. Их много в стране, но их слишком мало. Повсюду надо строить новые житницы, чтобы их было столько же, сколько звезд на небе. И везде надо посадить чиновников, которые будут умерять изобилие и взыскивать оброк, причем взыскивать не по произвольной оценке, не брезгающие порою и взяткой, а по твердым священным правилам. И ссыпать надо хлеб в житнице фараона, чтобы запасти его в городах столько, сколько песку морского. И хлеб этот надо хранить, чтобы, имея готовую пищу в годы дороговизны, страна не погибла от голода на благо Амуну, который стал бы жаловаться народу на фараона и говорить: «Виноват царь, это наказание за новое учение и новую веру. Если же я говорю раздать, то я за то, чтобы именно раздавать хлеб, а не раздавать его сразу. Раздавать его нужно маленьким людям и бедным, а богатым и важным хлеб нужно продавать. Ведь годы Некины — это годы дороговизны. Если Нил низок, то цены высоки, и продавать богатым нужно по дорогой цене, чтобы согнуть богатство, чтобы согнуть всех в стране. Кто еще важничает при фараоне? Пусть только он будет богат в земле египетской, и пусть он станет золотым и серебряным. Кто должен продавать?» — воскликнул Аминхотеп испуганно. — Сын Бога? Царь? Но Иосиф ответил: — Ни в коем случае. Тут я как раз и имею в виду того разумного и мудрого мужа, которого фараон должен выбрать из своих слуг, того исполненного духа предусмотрительности владыку обобщающего надзора, что видит все до самых границ страны, и даже дальше того, потому что границы страны ему не границы. Пусть фараон поставит его главным, пусть он поставит его над землею египетской, сказавши ему: «Будь как я», чтобы тот умерял изобилие, покуда оно будет длиться, и восполнял нехватку, когда она появится. Пусть он будет как луна между фараоном, нашим прекрасным солнцем и дольней землей. Он должен возводить житницы, управлять полчищами чиновников, устанавливать меру оброка. Пускай он высчитывает и определяет, когда нужно раздавать и когда продавать. Пускай заботится о том, чтобы маленькие люди ели и внимали учению фараона, и пускай прижимает богатых на благо венцам, чтобы фараон становился все более золотым и серебряным. Матерь-богиня засмеялась у себя в кресле. «Ты смеешься, маменька?» — сказал Аминхотеп. «А мое величество находит прорицание этого прорицателя действительно интересными». Фараон глядит свысока на эти дольные дела, но его очень и очень интересует эта причудливая игра луны на земле. Расскажи мне, прорицатель, поскольку мы держим совет, подробнее о том, как должен, по-твоему, действовать этот посредник, этот веселый и находчивый юноша, если я назначу его владыкой надзора». «Я не дитя Кэме и не сын Иора», — ответил Иосиф. «Я прибыл сюда издалека. Но давно уже одежда моего тела сделана целиком из египетского материала. Ибо уже 17 лет я спустился сюда с посланными мне Богом проводниками медианитами и прибыл в твой город, в Но-Амун. Хотя родом я издалека, я кое-что смыслю в делах этой страны, в ее историях. Я знаю, как все сложилось, как из отдельных округов образовалось царство, а из старого новое, в котором еще упорно, вопреки веку, отстаивают свои права остатки старого и отжившего. Отцы фараона, князья Уэзет, побившие и прогнавшие чужеземных царей и сделавшие черную землю достоянием венца, вынуждены были платить окружным правителям и царькам, которые помогали им в этой борьбе,